Приветствую вас, братья и сестры. Вы знаете, в 90-х мы бы уместились на одной вот этой ступеньке, молодежь. Нас было немного, но мы были такие, ух, и лагерей у нас не было. Почему были? Ну, не было тогда вообще лагерей, да? World Help. О, это 2000-е, это уже потом, да? Когда мы стали взрослыми. Mm-hmm. Вот, но мы ездили, слушайте, мы ездили далеко, в другие области, проводили служения по 3 дня. А это ведь были дети, это даже были не подростки, дети. Ехали, дочке моей было 8 лет, девчонкам Савченко, ну там тоже 8, 9, 10, ну вот так. И вот мы два взрослых парня, вот, и мы ездили. И однажды, когда мы первый раз поехали в Новгородскую область, мне девчонки, сестренки, что, Виталик, мы поедем сами, что ли? Да, мы сами. А что, там пасторов не будет? Я говорю, не будет. Что, прямо в служении будем участвовать? Я говорю, будем участвовать в служении. Сами, сами. А как же? Я говорю, так с нами же Бог. И знаете, был один случай интересный. Это, наверное, уже была вторая поездка. Их всего было 3 за 8 или 9 лет. И нам пришлось разделиться. Кто-то поехал с зеленоградским автобусом, мы объединились. Там было чуть-чуть молодежи, нас чуть-чуть, мы объединили наши силы, договорились и поехали. В Боровичи, да. И вот со мной поехали те, кто перекладными. А уже что-то с поездами так было проблемно. Ездили ведь когда? 1, 2, 3 мая, красные дни. И... Ну, школьники, понятно, для них отдых. Нам с работой надо было как-то состыковать. И вот часть поехала со мной. Приехали мы в Акуловку, город такой есть. А дальше нужно, помнишь, да? Помнишь? Вот. Вот Виталик с нами, я, вот мы два взрослых. И вот, вот это вот мелочь. Да? Приехали туда. Дальше еще час езды. Ничего не ходит, ничего нет, автобусов нет, поездов там нет, ничего нет, нам надо доехать. Мы назначили служение, нас ждут, ничего нет. Ну, молодежь что, конечно, запаниковала, да, помолились, нет, переживали мы, да. Встали прямо на площади автовокзала, сумки поставили, ну, сколько нас человек, может быть, 8 было. Ой, часть уехала автобусом, и все смотрят на меня. Типа, я такой великий, сейчас решу все проблемы. А я говорю, Господи, а что делать-то? Мы встали прямо на площади, помолились. Бегали сначала, машину искали. Вот, потом помолились. И у меня такая вера была, что Бог как-то решит. Но я не знал, как. Но я уверен был на 100 очков. Откуда-то взялся этот бортовой? Нет, автобус был, он просто без сидений был. Мы ехали в автобусе без сидений, да? Да, пазик, кавзик такой. Ну, в общем, какая-то оказия возникла. Дядька нас увидел, перепугался водитель. Ну, думаю, сейчас последние деньги же отдать ему придется, да, водителю, чтобы довез нас. А это же для ГАИ вообще золотое дно. Любую машину тормози, и, в общем-то, сразу прибыль, да. Как Бог нам послал эту машину, мы доехали. Доехали. А пресвитер церкви, той местной, говорит, ну вы вовремя приехали, все хорошо, как у вас? А мы молились о вас, а мы молились там на площади. Вот дети после этого случая многое поняли, многое поняли. На кого? Ну, удача у нас не было, она была не нужна, в принципе. Мы надеялись на Бога, на себя не надеялись. А потом вторая поездка была лучше. А третья еще лучше. А из третьей поездки я уже приехал почти женатый. А был до этого холостой. Ну, так у молодежи бывает. Нас было немного, но вот привет из 90-х. Я знаю, тут еще сидят. Это уже мамы, папы, понимаете? Они уже... Не, не старики, не подумайте. Мы старыми в гроб не ляжем. Мы в гроб ляжем молодыми. Вот такое поколение, потому что. Но вот, понимаете, так здорово было... Не, ну, как говорят, мал золотник да дорог, да? В глазах Божьих 1 к 3, да? То есть нас было, по сути, больше даже, нет, чем сегодня молодежи. Ну, поем, ладно. Года улетают мгновеньями, спешат, так торопятся к вечности. но только всегда с поколениями живет радость встреч дорогих, и ждут с нетерпением любимые друзья, разделенные далями, и ждут посидевшие матери, все ждут с нетерпением их. Так пусть побольше встреч на свете будет, чтобы друг другу улыбались люди, чтобы не плакали они, а пели, чтобы от этих встреч сердца добрели. Хоть время бессильно из памяти похитить минуты счастливые, но часто через зло разлучаются, обиду свою не простив. Прощайте друг друга, любимые, друзей, что уходят с обидою, чтоб снова нам с радостью встретиться, плохое оставив, забыв. Так пусть побольше встреч на свете будет, чтобы друг другу улыбались люди, чтобы не плакали они, а пели, чтобы от этих встреч сердца добрели. Так пусть побольше встреч на свете будет, чтобы друг другу улыбались люди, чтобы не плакали они, а пели, чтобы от этих встреч сердца добрели. Слушайте, я хочу вот так. Мы ее давно не пели. Да. Давно не пели, но я знаю, что ее любят в этой церкви. Ну, мы Господа прославляем. Да. Ну, я хочу что сказать. Вот так Господь устроил в моей жизни, что вот мы с этим человеком, мы еще и тезки, прошли от А до Я вместе. Я не могу сказать, что мы были такими прям вот друзьями, вот прям такими-такими, но мы всегда были вместе. Мы никогда не ссорились, такого просто я не помню, я даже не знаю, что это такое могло быть. Я очень благодарен этой семье, Ларисе Ивановне. Это было в нашей жизни чем-то таким родным, неотъемлемым. И мы его звали вообще Виталий Ларисович, ну без обид, да? Да, ну он Борисович, да, мы все это знаем, но мы его так звали. И молодежь, несмотря на то, что очень большой был разрыв в возрасте у нас, мне ну, с 32 где-то лет все началось, большой разрыв, там 10 лет, они... Мне как... 19 это было. Ну ты, да, ты молодой был. Но мне ж нужны были молодые помощники. Вот. Они так, Виталик, что там, вот, они мне жаловались, плечо плакали всегда, так здорово было по-живому. Вот эту песню... Да, мы пели, не пели ее лет 25. Но послушайте, ну какой хохол не поет? Ну как, это же украинская песня. И, а я по украинской мове ничего не понимаю. И они прям мне вот эта тетрадочка из 90-х, настоящая, это раритет. Прям по-русски мне написали вот эти украинские слова. И я вот прям читаю, и мы сейчас споем. Я надеюсь, у нас хорошо получится, слава Богу. Thank you. За все тобі я дякую, Ісусе, спаси мій, за кров святу пролитую, за дар любові твій. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. О Господи святий, живий в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. Все тобі я дякую, що ти у світ прийшов, і душу змучену мою для вічності знайшов. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. О Господи святий, живий в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. За все тобі я дякую, за мир і Дух святий, котрий у пору всякую живе в душі моїй. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. О Господи святий, живий в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. За все тобі я дякую, ти небо дав мені, я з вічною подякою служитиму тобі. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. О Господи святий, живий в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. О Господи святий, живий в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. Оля, Оля, Маша, Віталік, виходіть. І ми з сім'єю ще споємо. От така маленька півча команда у нас є. Так, мою тащу секундами. Вот это у нас. Короче, вот тут проигрыш у нас, вот тут между этими, да? Пусть на этой земле не имею я дома, так вода, пусть домашний уют и тепло незнакомо, но я знаю, что все это не навсегда. Там у Господа дом мой родной, как стремлюсь я домой, лишь душа моя знает. Тепло и любовь я найду, знает Бог, утешитель сердец. Постараюсь с улыбкой свой путь одинокий я пройти, чтоб прославить Иисуса Христа, чтобы в небо уйти. на дороге. Помоги мне дойти, мой Господь, до конца. Там, у Господа, дом мой родной. Как стремлюсь домой, лишь душа моя знает. Там темной любовь я найду. Как бы ни было трудно и не было больно, но закончится путь мой в небесном краю. Лишь надеждой живу, любовью Господней, верой в то, что домой все равно я дойду. Там, у Господа, дом мой родной, как стремлюсь я домой, лишь душа моя знает. Там тепло и любовь я найду. Там, у Господа, дом мой родной, как стремлюсь я домой, лишь душа моя знает. Там,